Глава 14. Мне не спалось. Поначалу я пыталась уснуть, но когда попытки не дали желанного результата, поднялась, зажгла свет и села за статью. Эмоции переполняли, и хотелось как можно быстрее описать увиденное. Только вот с чего начать? Вступление не клеилось. Однако, когда справилась с первыми предложениями, стало легче, и мысли сами потекли на бумагу. Засыпала я на рассвете, довольная и счастливая, а проснулась от стука в дверь. «Эй, Нэнси, ты что, на работу не идешь? И как можно жить в одной квартирке с начальником, еще и таким беспощадным, как Гил?» «Нэнси!» — не успокаивался он. «Иду!» — откликнулась, с трудом поднимаясь с кровати. Сборы длились недолго, но пока я одевалась и завтракала, стрелки приблизились к 10. Обычное время выпуска газеты. Когда поднялась в редакцию, Лита как раз говорила: «Успели вовремя. Теперь посмотрим, как быстро семейство Алани найдет, откуда ноги растут». «Гил был слишком мягок», — заметил Мик. «Главное — это сенсация», — ответил Гил. «И я выбрал тот вариант, который позволил мне намекнуть на многое, а кое-что и сказать прямо. Думаю, очень скоро мы встретимся с Лианом Алани. А пока что за работу, нам еще концепцию нового номера разрабатывать». «Кстати, Эл, для тебя у меня особое поручение. Встреться с нашим клиентом, соседом Алани, и забери остаток причитающейся нам суммы. Возьми газету со статьей в доказательство». «Поручить Элу забрать деньги? Можно не сомневаться, что он справится с задачей». Да и эльф радостно помчался к выходу, чуть не сбив раннего посетителя. «Доброе утро. Чем можем помочь?» — дежурно обратился Гил. Наш гость отвел от лица полу плаща, и я прикусила губу, чтобы не захихикать. К нам пожаловал Сэй Алани собственной персоной. Только от вчерашнего лоска не осталось и следа. Лиан Алани щеголял синяком под глазом, царапиной на лбу и разбитым носом, напоминавшим перезрелую сливу. «Вы!» — зашипел он. «Вы что себе позволяете?» Потом заметил меня и недобро прищурился. «А, вот и моя гостья!» — шагнул ко мне. «И не стыдно вам, Лия, порочить честное имя талантливого человека?» «Честное ли?» — буркнула я и замолчала. Не стоило дергать за усы бешеного тигра. «Было таковым, пока вы его не запятнали!» Алани стал в коронную позу, будто был на сцене, а не в редакции скромной газеты. «Но что вам до искусства? Вам мало было сорвать вечер, которого мои поклонницы ждали с таким нетерпением? Нет, вам понадобилось еще и втоптать меня в грязь низкопробной статейкой!» «Почему сразу низкопробной?» — спросил Гил с улыбкой. Ему, как и мне, было забавно наблюдать эту ситуацию. «Да потому что все написанное — ложь, и я пришел к вам с деловым предложением!» Мы замерли в ожидании. А Алани принял величественный вид. Интересно, почему он не использует свое обаяние сейчас? Его так сильно потрепали? Или же редакция защищена какими-то чарами? Я склонялась ко второму варианту, потому что иначе мы бы уже ползали перед Алани на коленях и умоляли о пощаде. «Мы внимательно вас слушаем», — ответил Гилберт. «Вы выплачиваете мне сумму неустойки в размере 200 золотых и даете опровержение. Тогда так и быть, мы с матушкой забудем о сим досадном недоразумении. Тогда так и быть, мы с матушкой забудем о сем досадном недоразумении». Эх, жаль, Эл ушел. Он бы за 20 золотых спустил с гостя шкуру, что уж говорить о 200. «А теперь вы меня послушайте, уважаемый», — заговорил Гил спокойно и размеренно. «Вы обманывали своих поклонниц. Это раз. Вымогали у них деньги. Это два. Использовали в отношении их магию. Это три. Статья в утке — это всего лишь статья и удар по вашему бизнесу. Но что будет, если делом заинтересуется полиция? Уверяю, мне не составит труда связаться с ними. Хотите проблем, Лиан Алани? Будут вам проблемы». Сэй испепелял Гила взглядом, но начальник не поддавался. Действительно, сейчас Алани был слаб, потому что иначе не пришел бы, а прислал кого-нибудь с иском за клевету. Может, еще и пришлет. Но у нас есть доказательства его преступления. Да, он алчный, но безумен ли? Чего вы добиваетесь? Алани оперся на стол Гилберта обеими ладонями. Отвечайте! Хотите денег? Я заплачу. Сколько будет стоить опровержение? Опровержения не будет, уверенно заявил Гилберт. Увы, ваша магия от нашей статьи не иссякнет. Но, может быть, дурочки, которые попали в ваши сети, перестанут отдавать целое состояние за один только взгляд своего кумира. Искусство должно быть бескорыстным, Лиан Алани. Иначе оно перестает быть искусством. Я ожидала чего угодно, только не того, что Алани резко развернется и пойдет прочь. Он хлопнул дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка. «У нас будут проблемы?» — тихо спросила я. «У хороших журналистов всегда проблемы, Риттани», — усмехнулся Гил. «И за сенсацию приходится платить. Возможно, на защиту Алани встанут его фанатки. Возможно, он натравит на нас адвокатов. Но об утке заговорят, и мы открыли людям глаза на подлое нутро этого проходимца. Надеюсь, и полиция обратит внимание на нашу статейку. А ты запомни, ничто не должно ускользнуть от твоих глаз, Нэнси Риттани. Ничто и никогда. Давай черновик». Какой-то не особо возвышенный финал после вдохновенной речи. Я вздохнула и протянула Гилберту исписанные листы. Пока он читал мою статью, взяла свежий выпуск «Золотой утки». Статья о Сее Алани занимала всю первую полосу. «Продам талант, дорого», — гласил заголовок. Нет, все-таки Гил — талант. Я читала и будто снова проживала вчерашний вечер, а ведь Гила там даже не было. Проживала, смеялась над незадачливыми барышнями, одураченными посредственным поэтишкой. Каждая фраза била в цель. Мне еще учиться и учиться. Недурственно, — Гил отложил статью. Растешь, Нэнси. Я подчеркнул моменты, над которыми надо бы поработать. Пусть статья и не пойдет в печать, но никогда не останавливайся на достигнутом. А завтра дам тебе личное задание. На этот раз с последующей публикацией. Я даже захлопала в ладоши. Я буду сама работать над статьей. Какое счастье! Подожди, но как же убийство в театре? Вспомнила о нашем основном расследовании. Убийством займется Мик, ответил Гилберт. У него в этой сфере больше возможностей, чем у нас. И потом дело опасное, а ты новичок. Будь нас чуть больше, я не стал бы вмешивать тебя в него, Риттани. Хотела было возмутиться, но вдруг мелькнула мысль. Не стоит. А ведь у меня был план. Родился буквально сегодня ночью. И я хотела поделиться им с Гилбертом. Но раз он считает, что меня рано вмешивать в подобное расследование, пусть так. Справлюсь и без него. А собственное задание — это просто замечательно. Поэтому я не дала словам Гилла испортить мне настроение. Вместо того, чтобы спорить, ответила. «Как скажешь. Значит, сегодня я свободна?» «Почему это?» «Поможешь Лите разобрать документы?» Гил махнул на несколько стопок бумаг. «А затем так и быть можешь идти. И еще держись подальше от всего, что связано с Сэем Алани. Я уверен, мы еще услышим об этом милейшем человеке». Я взялась за первую стопку. В основном здесь были счета. Попадались редкие письма, чуть чаще договоры. Время летело быстро, документы заканчивались медленно. И с первой стопкой я покончила только около полудня. Лита же никуда не торопилась, перечитывала те документы, которые казались ей интересными. Так мы до ночи просидим на работе. Постаралась увеличить темп работы, но получалось с трудом, и из редакции я вышла только на час раньше, чем следовало. Нужно было действовать быстро. Поэтому забежала в квартирку, нашла самое фривольное из своих платьец, такого добра в гардеробе было мало, и громко позвала: «Драк!» Стоит отдать призраку должное, он появился сразу. «Звала, красавица?» — мурлыкнул, как большой кот. «Звала», — присела в кресло. «Мне нужно замаскироваться и как можно лучше». «Собираешься на задание?» — оживился призрак. «Можно и так сказать. Только Гилу ни слова. Договорились?» «Значит, не на задание». Драк понял правильно. «Послушай, дорогая, на твоем месте я бы не спешил и хорошо взвесил все «за» и «против». «Я и взвесила, Драк. Так что, поможешь?» «Хорошо». Четверть часа спустя я осторожно выходила из «Золотой утки». Волосы сменили цвет, и теперь я щеголяла светлой, вьющейся шевелюрой, бездонными голубыми глазами, и сами черты лица будто изменились. Драк постарался на славу. Идти пришлось пешком. Конечно, мне понравилось ездить на Магобиле Мика, но у меня такого точно не будет. Поэтому не стоит отказываться от пеших прогулок. Вскоре вдалеке показалось здание театра. Я подошла со служебного входа и постучала. Двери отворил знакомый сторож. «Чем могу помочь, юная леди?» — поинтересовался он. «Добрый вечер», — пролепетала я. «Понимаете, я только приехала в столицу и хотела бы устроиться на работу. Хотела попробовать свои силы в вашем театре». «Актрисой, что ли?» Сторож смерил меня недоверчивым взглядом. «Да, я с самого детства на сцене, участвовала во всех постановках. Конечно, наш городок маленький, не такой, как столица, но это все же опыт. Вы, наверное, директор театра?» «Нет, что ты». Но было заметно, что сторож польщен. «Я, милая, местный управляющий. Приглядываю, чтобы все было на своих местах». «Значит, вы еще главнее!» — сделала большие глаза. «Ну да». Сторож и вовсе расплылся в улыбке. «Знаешь что, крошка, скажу тебе по секрету, у нас освободилось одно местечко, и послезавтра директор будет отбирать кандидаток. Так что приходи к 5. Я постараюсь пособить, чтобы тебя записали на прослушивание». «Ой, спасибо!» — я захлопала в ладоши и чмокнула старика в щеку. «Я непременно буду, Лиан...» «Билкинс моя фамилия». Сторож казался довольным. «Эх, молодежь, все хотите блистать на сцене. Есть ведь так много профессий». «Мечты должны исполняться, дорогой Лиан Билкинс», — возразила я. «Надо хотя бы попробовать». «Ты права, милое дитя. Что ж, беги и обязательно приходи послезавтра». «До встречи», — ответила я и помчалась прочь. Итак, послезавтра состоится кастинг. Конечно, я отдавала должное своим театральным способностям, на сцене мне не играть. Но зато это возможность покрутиться внутри театра, пообщаться с персоналом, понаблюдать со стороны. Возможно, мне удастся заметить или узнать что-то интересное. Вот бы пообщаться с актрисами, которые тут играют. Как это организовать, я тоже придумала. Поэтому обратно в утку не шла, а летела. Даже позволила себе зайти в кондитерскую и купить дорогую корзиночку. Ничего, скоро Гил выплатит мне первую зарплату и смогу есть такие пирожные хоть каждый день. В редакции предстояло самое сложное — проскользнуть в свою комнату так, чтобы никто не заметил маскарада. Я открыла входную дверь и прислушалась. Тихо. Наверное, Гил еще не спускался из редакции. На цыпочках подкралась к двери нашей квартирки и отворила ее. «Нэнси, это ты?» — донесся голос из кухни. «Я!» — ответила громко и поспешно добежала до своей двери, захлопнула ее за спиной, будто за мной кто-то гнался, и торопливо прошептала: «Драк, миленький, помогай!» Призрак тут же показался из зеркала. Прикоснулся невесомой рукой к волосам, и их цвет сменился на привычный каштановый. Иллюзия с лица исчезла. Вовремя. Потому что в эту же минуту раздался стук в дверь. «Нэнси, все в порядке?» — спрашивал Гил. «Да», — ответила, наскоро переодеваясь. «Решила прогуляться немного, пока выдалось свободное время». «К тебе можно?» «Подожди, я не одета, минутку». «Хорошо, тогда жду на кухне». Гил ушел, а я быстро натянула домашнее платье и поспешила на кухню, пока он ничего не заподозрил. «Как погуляла?» — спросил Гилберт, размешивая в чашке сахар. «Отлично», — ответила весело. «Погода чудная, только жарковато. Больше никаких новостей?» «Нет, но уверен, что Алани себя еще покажет». Гил так сосредоточенно боролся с сахаром, будто от этого зависела его судьба. «Я хотел немного прояснить ситуацию с театром. То, что делом займется Мик, не означает, что ты не справилась. Просто мне изначально не стоило вмешивать тебя в это дело». «Высокочтимый Конрад не тот человек, рядом с которым стоит появляться неопытной девушке, Нэнси. А у Мика связи, он кого хочешь заткнет за пояс. Поэтому не злись. Поверь, скучать тебе не придется». «Нет необходимости оправдываться», — заверила я Гила. «Не маленькая, понимаю, так что все в порядке». «Вот и хорошо», — улыбнулся начальник. «Тогда составишь мне компанию?» «Составлю». Я потянулась за чашкой. Все действительно было в порядке. учитывая, что послезавтра у меня будет шанс узнать что-то стоящее, а затем прийти к Гилу с этой информацией. Или лучше не к Гилу, тот слишком меня опекает, а, допустим, к тому же Мику. Уж он-то не откажется от лишней зацепки. До нельзя довольная собой, я болтала на кухне с Гилом, и жизнь казалась как никогда прекрасной. Я ни капли не жалела, что решила работать в «Золотой утке». Да, это не та профессия, о которой мечтала. Но иногда жизни лучше знать, какую возможность предоставить на пути.